СБ. Советский скоростной фронтовой бомбардировщик, разработанный в начале 1930-х годов в конструкторском бюро Туполева и к 1941 году составлявший 90% бомбардировочной авиации ВВС Красной Армии. СБ стал первым советским самолетом, чье лицензионное производство было налажено за рубежом. Чешские заводы под обозначением Б-71 выпустили более сотни таких бомбардировщиков. Впоследствии эти машины использовались Люфтваффе и сателлитами Третьего Рейха. В СССР за 6 лет серийного производства было построено около 7000 СБ, которые воевали в небе Испании, Китая, Халхин-Гола и в ходе Советско-финской войны 1939-1940 годов. По отзывам летчиков, этот самолет, получивший прозвище «Катюша», был отличный в пилотировании, но совершенно неустойчивый к боевым повреждениям машины. Баки самолета не имели протектора, защищавшего от вытекания бензина при его повреждении. Он не был оборудован системой подачи инертного газа в баке, вытеснявшего пожароопасные бензиновые пары. Казалось бы, в предвоенные годы можно было провести мероприятие по модернизации бомбардировщика, но в 30-х годах прошлого столетия скорость развития авиации была сопоставима со скоростью развития современной электроники, поэтому тратить средства и время на совершенствование машины, которая все равно морально устареет через несколько лет, никто не собирался. Предполагалось, что в случае крупномасштабной войны советские летчики пойдут в бой на современной технике нового поколения. Однако этим планам не суждено было сбыться. Технические характеристики. Экипаж. 3 человека. Размеры. Длина 12,57 метра. Размах крыла 20,33 метра. Высота 3,48 метра. Площадь крыла 76,7 квадратных метра. Масса пустого 4768 килограмм. Снаряженного 7880 килограмм. Двигатели 2М103 мощностью 960 лошадиных сил. Скорость максимальная 450 км в час. Крейсерская 375 км в час. Практическая дальность 2300 км. Практический потолок 7800 метров. Скороподъемность 9,5 метра в секунду. Длина разбега пробега 300-350 метров. Вооружение. Пулеметное. Пулеметы ШКАС калибра 7,62. Бомбовая нагрузка 600 кг. Предвоенные оценки были вскоре подтверждены в воздушных боях с самолетами Люфтваффе. В отчете штаба ВВС Западного фронта за 1941 год прямо указывалось, что стрелковое вооружение новых истребителей давало большое количество отказов. В отношении истребителей конструкции Микояна отмечалось, на самолетах МиГ-3 на первых сериях были плохо подогнаны головки питания к пулеметам ШКАС, рукава питания к головкам и не отработана синхронная передача. Вкупе с проблемами с 12,7-мм пулеметом БС, неотработанная подача на пулеметах ШКАС калибра 7,62 делала МиГ голубем мира. Читая сухие формулировки «совершенно не стреляли», «дают сплошные задержки» или «трудно и не без риска для жизни», остается только позавидовать мужеству летчиков, воевавших на этой технике. Одним из масштабных мероприятий военного строительства в СССР в 1941 году стали бетонные взлетно-посадочные полосы. В докладе Наркома обороны Тимошенко в СНК Союза СССР, ЦК ВКПБ и Комитет обороны при СНК Союза СССР было сказано следующее. На Западе в период весенней и осенней распутицы можно производить полеты не более чем на 61 аэродроме. В Киевском и Западном особых военных округах только на 16 аэродромах, что совершенно недостаточно. Действительно, советские ВВС активно развивались, и им нужно было время на боевую учебу. Раскисание аэродромов в распутицу было серьезным сдерживающим фактором. Соответственно, в докладе Тимошенко предлагалось, чтобы обеспечить круглогодичную работу авиации, хотя бы из расчета одного полка на авиадивизию, требуется построить на 70 аэродромах бетонные и грунтоасфальтовые взлетно-посадочные полосы. После некоторого обсуждения количество аэродромов, подлежащих оборудованию бетонными взлетно-посадочными полосами, ВПП, было существенно расширено. В итоге, к июню 1941 года работы велись в Прибалтийском АВО на 23 аэродромах, в Западном АВО на 62 аэродромах, в КАВО на 63 аэродромах. К сожалению, это оказалось благое намерение, которым была вымощена дорога в ад. К началу войны ВПП построить не успели, а аэродромы оказались перекопаны и загромождены строительной техникой. Фактически строительство бетонных ВПП, развернутое весной 1941 года, к 22 июня было в самом разгаре и существенно сузило аэродромный маневр авиасоединений приграничных округов. Однако самым амбициозным предвоенным проектом стали не бетонные ВПП на аэродромах и даже не перевооружение армии на новейшие танки Т-34 и КВ. Им стало строительство укреплений на новой границе, получивших неофициальное наименование «линия Молотова». Укрепленные районы, УРы, на новой границе стали строиться в 1940 году. Рекогносцировка границы на предмет строительства УРов началась под руководством лучших советских инженеров-фортификаторов, в том числе легендарного генерала Карбышева, уже осенью 1939 года. Укрепленные районы на новой границе могли сыграть важную роль в начальный период войны при выполнении двух условий. Во-первых, они должны были быть достроены, а во-вторых, УРы должны были быть заняты войсками, а не только гарнизонными сооружениями. Однако, хотя УРы Западного АВО были в достаточно высокой степени готовности, число построенных и боеготовых сооружений было невелико. Также не все из построенных ДОС успели вооружить. В сравнении с другими участками линии Молотова, УРы на территории КАОВО были в наибольшей готовности как по числу боеспособных сооружений, так и по общему проценту готовности. Большинство УРов КАОВО оказалось в полосе немецкого наступления и оказало определенное влияние на развитие событий в первые дни Великой Отечественной войны.